Он поспешно надел темные очки и опрометью бросился в гостиницу. Душа его была переполнена ненавистью, но чувство не помрачило разум. Он расплатился за номер, взял чемоданчик, вскочил на велосипед и стартовал, как заправский велогонщик. Он подъезжал к мосту Сен-Клу, когда его остановил полицейский. — У вас что, фонаря нет? — сказал этот ничем не примечательный человек. — А что? — переспросил Дени. — Зачем он мне? Я и так все вижу. — Вы-то видите, — сказал полицейский. — Но нужно, чтобы видели вас. А если авария? Что тогда? — А? — сказал Дени. — Да, в самом деле. — Но как же он включается? — Вы что, смеетесь? — спросил страж порядка. — Послушайте, — взмолился Дени, — я правда очень спешу. Мне некогда смеяться. — А штраф заплатить не хотите? — спросил мерзопакостный фараон. — Ну и зануда же вы, — ответил волк-велосипедист. — Так и запишем, — сказал отвратительный топтун. — Платите. Он полез в карман за записной книжкой и шариковой ручкой и на секунду опустил голову. «Имя?» — спросил он, поднимая голову. Затем засвистел в свою свистульку, так как увидел вдали быстро удаляющийся велосипед Дени, бросившегося на штурм склона. Дени жал, что есть мочи. Оторопевший асфальт дрогнул перед столь яростным натиском. Склон Сен-Клу был взят за рекордное время. Дени пересек часть города, которая тянется вдоль Монт-Рету, тонкий намек на наготу сатиров из парка Сен-Клу, и свернул налево в сторону Пон-Нуар и Виль-Давре. Монт-Рету по-французски буквально «покажи все». Когда он вынырнул из этого благородного города перед рестораном Кабассют, он заметил у себя за спиной какое-то движение. Он под налег и стрелой влетел на лесную дорогу. Время поджимало. Вдруг где-то вдалеке башенные часы пробили полночь. С первым ударом часов Дени понял, что дело худо. Он уже с трудом доставал до педалей, казалось, ноги укоротились. Освещенный луной, он все еще по инерции мчался по каменистой проселочной дороге, как вдруг заметил свою тень, вытянутую морду, уши торчком, и тут же шлепнулся, потому что волк на велосипеде не обладает достаточной устойчивостью. К счастью для него. Едва коснувшись земли, он кинулся в чащу, и полицейский мотоцикл с лязгом врезался в рухнувший велосипед. При этом мотоциклист наполовину оскопил себя, вследствие чего острота его слуха снизилась на 39%. Не успел Денис изнова обратиться в волка и затрусить по направлению к логову, как подивился странному неистовству, владевшему им, пока он был в человеческом обличье. У такого добряка, такого тихони, как он, вдруг полетели ко всем чертям все моральные устои и все благодушие. Мстительная ярость, послужившая уроком для трех сутенеров с площади Ла-Мадлен, один из коих, поспешим это подчеркнуть в оправдании остальным, получал жалование в полицейской префектуре в отделе по борьбе с наркотиками и проституцией, казалось ему одновременно непостижимой и захватывающий.